Этот документ, хранящийся в Национальном архиве, как и законодательные акты в золоченых рамках, также не выдержал испытания временем. Это подтверждено самой жизнью американских индейцев. Их не раз впоследствии изгоняли белые с родных мест, дискриминировали и жестоко притесняли. Среди демонстрантов на Конститьюшн-авеню я видел представителей индейского населения страны. Смуглолицые, с орлиным размахом бровей, в пестрой национальной одежде, украшенной перьями, они шли к Белому дому, чтобы выразить протест дискриминации и нарушением их человеческих прав. Это были представители племени Навахо, резервация которых находится на стыке штатов Аризона, Нью-Мексико, Колорадо и Юта, и равна по площади Швейцарии. Как правило, индейцев сгоняли в резервации на заброшенные, малопригодные для жизни земли. Но произошел парадокс. Вначале, как писал Ньюсдей, на резервацию Навахо упало проклятие урановых рудников. Это стратегическое сырье было обнаружено на землях племени. А недавно там открыли богатейшие запасы каменного угля. Правительство Соединенных Штатов Америки сразу же через Бюро по делам индейцев разработало план переселения, который предусматривает, что бульдозер монополии сотрет с лица земли индейские поселения. Фиксируется в плане и дата окончания операции «Уголь». Проблемы расового и классового неравенства, социальной несправедливости, преследования национальных меньшинств перешли из минувших веков в нынешний. Со всей остротой встают они в сегодняшней жизни Соединенных Штатов. Массовая бедность или пауперизм, как и расовая дискриминация, имеет в Соединенных Штатах Америки свою историю. Если вновь обратиться к документам, хранящимся в Национальном архиве на Constitution Avenue, то среди них можно отыскать и так называемые уставные положения Американской ассоциации социальных наук, принятые еще в 1865 году. Они торжественно декларировали, что в стране учреждается организация, уделяющая внимание пауперизму и поднимающая вопрос об ответственности состоятельных и преуспевающих за тяжелое положение, в котором пребывают остальные в обществе. Хорошие слова, но они так и остались словами. Жизнь снова внесла свои поправки. Пауперизм, как ни парадоксально, не жит в богатейшей стране мира и сегодня. Взять проблему тех же бездомных, которых жизнь выбросила на Конститьюшн-авеню и другие улицы столицы, на улицы десятков городов страны. Не решает ее государство, не в состоянии ее залатать и подачки благотворительных организаций. Вот что пишет журнал «Тайм». Сегодня в Соединенных Штатах Америки появились легионы бездомных. Эта проблема представляет собой наиболее заметное проявление провала социальной системы страны. Бездомные есть повсюду. Прячутся они где придется, по всем закоулкам и щелям. Они бродят по ночным улицам Сан-Франциско, спят в задней комнате неохраняемого чикагского морга, ютятся неподалеку на восьмом этаже темного покинутого дома бывших меблированных комнат. Их давят, а иногда и убивают в мусорных машинах Анкориджи. Эту жестокую картину, приведенную в «Тайм», можно дописать еще более мрачными тонами. Это целое социальное полотно, это действительность Соединенных Штатов. Легионы бездомных и армия безработных обрамлены в Соединенных Штатах Америки теми, кто бросает деньги на военные легионы, оснащая их сверхсовременным оружием, направляя финансовые средства не в сферу социальных нужд, а на совершенствование конвейера военно-промышленного комплекса. Американские власти не только бездушно отворачиваются от проблемы бездомных и обездоленных, но и проявляют цинизм и презрение в отношении людей, оказавшихся за бортом американского общества равных возможностей. Слова бывшего министра юстиции Эдвина Миза: «Люди идут на благотворительные кухни, потому что пища бесплатная, и это проще, чем платить за нее», вызвали в стране волну негодования. Президент Рейган посадил Миза в кресло министра юстиции на Конститьюшн-авеню.